Глава 10. Разведка начиналась хорошо, хотя я постоянно опасался, что сейчас из-под воды потянутся руки, которые легко перевернут хлипкую лодку, а затем утянут меня на дно. Утопленником становиться не хотелось, и я нервничал, озирался и держал автомат наготове. Чуть что не так, рубану очередями по воде и постараюсь подороже продать свою жизнь. Однако русалки не появлялись. Я довольно быстро нашел протоку, которая провела меня через болото, высадился на берег и замаскировал лодку. «С Богом!» – сам себе сказал я, хотя я не верил ни в Бога, ни в черта, и начал движение. Спустя четверть часа вышел к зачарованной поляне и бегом ее пересек. Немного побродил по чащобе и обнаружил собственные следы. Ну а потом уже проще. Когда я спасался бегством от Аббаса, след оставлял приметный. Даже спустя пару дней идти по нему было несложно, и к 10 часам утра я вышел к точке, где мы расстались с Жекой Ростовым. Однако оружие, рюкзака, вещей и продуктов, которые я в попыхах бросил, здесь не оказалось. «Может, я ошибся?» – промелькнула мысль. Осмотрелся. Нет. Ошибка исключена. Вот дерево с содранной корой, возле которого я стоял, а под ним вытоптанный клочок земли. Вот повисший на ветке обрывок камуфляжной ткани. А вот еле заметная вмятина от брошенного на землю рюкзака и рядом масляное пятнышко на траве. Итак, что мы имеем? Рюкзак, оружие и вещи кто-то уже забрал. Вероятнее всего люди, ибо злому духу или другому монстру они ни к чему. Отсюда вытекает следующий вопрос. Какие именно люди завладели имуществом Жеки? Это мог быть сам Ростов, который одумался, пришел в норму и вернулся обратно. Или наблюдавший за нашим бегством по тайге якут. Или кто-то другой из группы, или местные аборигены. Гадать бессмысленно, надо искать следы и отметки, продолжать ведение разведки и собирать информацию. Соблюдая все правила безопасности, осторожно, не торопясь, с оглядкой и постоянными остановками, я направился к месту, где произошло первое столкновение с Аббасом. Страшно, конечно, и очко сжалось так, что иголку не просунешь. Но профессиональный воин, каким я себя считал, отличается от обывателя тем, что может контролировать собственные страхи, выживает при любых обстоятельствах и добивается поставленной цели. Сейчас мне никто не мог приказывать, однако основная цель все же имелась – отыскать других поисковиков. По моим прикидкам, я прошел больше километра и, наконец, добрался до поля боя. Кругом стреляные гильзы, а на стволах деревьев отметины пуль. Аббаса нет, я его не чувствовал. Людей тоже не видно и не слышно, даже трупов нет. Тихий лес и где-то вдалеке еле слышно лает собака. Собака! Я напрягся. Откуда она здесь? Где собаки, там и люди. Я двинулся в том направлении, откуда изредка прилетал псовый лай, и вскоре разглядел перед собой лесную дорогу, а на ней людей с собакой. Было их немного, всего трое. Легкий ветерок дул на меня, и пес, молодой кудлатый волкодав, моего запаха не почуял. Поэтому, продолжая скрываться за деревьями, я смог, не торопясь, разглядеть людей. Судя по одежде и лицам, передо мной были местные. Приземистые, словно покойный Мишаня, только слегка повыше, бородатые темноволосые мужики в потертых брезентовых куртках и с огнестрельным оружием в руках, оглядываясь, медленно двигались по дороге. Нельзя сказать, что они были напуганы, страха на их смуглых лицах я не заметил, но то, что они настороже, конечно же, факт. Все-таки чистилище, а не земля. Хочешь того или нет, здесь всегда надо быть готовым к встрече с монстрами или какими-нибудь мутантами. На мгновение я заколебался. Захотелось окликнуть мужиков, обозначить свое присутствие, выйти к ним и поговорить. Однако я сдержался, замер без движения и решил подождать. Может быть, они не одни на дороге? Так и вышло. Мужики оказались передовым дозором довольно крупного отряда. Вслед за ними на дороге появились новые вооруженные бойцы, которые сопровождали пленников. Местных человек 20, все с автоматами и карабинами, а еще с ними собаки, которые, к счастью, меня не чуяли. А пленные? Вот тут я уже удивился. Связанные люди, группа из 10 мужчин-негров в шортах и майках. Все полные жизненных сил, крепыши, словно специально кто-то отбор проводил. Они медленно плелись по дороге, и от удивления я опешил. Откуда здесь, мать их, так негры? Где Африка, а где сибирская тайга? С аборигенами понятно. В дневниках Волоховой, которые я при свете свечей читал до 3 часов утра, было сказано, что есть поселение людей, которые прижились на землях Чистилища и сотрудничали с аббасами. Но это свои, бывшие граждане Российской империи, СССР или Российской Федерации. Но негры? Блин, что за дичь? Хотя чему я удивляюсь? В тех же самых дневниках упоминалось, что Чистилище, повинуясь правилам вращения планеты вокруг своей оси, тоже находится в постоянном движении, а связь с Землей в это время все равно не теряется. Следовательно, одна и та же точка в пространстве Чистилища вполне возможно может быть связана не только с Сибирью, но и с Сахалином, и Северной Америкой, и Европой, и так далее. А ключам, при помощи которых люди оказывались в этом пространстве, неважно, кого сюда перебрасывать, русского или немца, янки, французы или азиатов с неграми. Ладно, с этим разберемся потом. Я продолжил наблюдение за дорогой. Дальше-то что? Я решил последовать за отрядом. Буду находиться в лесу, прослежу за ними и узнаю, куда они направляются. Возможно, они идут в Черноярск, который, опять-таки, если верить записям Волоховой, находился неподалеку. Подгоняя негров, аборигены продолжали двигаться по дороге, а я углубился в лес и шел параллельно отряду. В голове сотни мыслей и царил сумбур. Слишком много вопросов возникло, и требовалось переосмыслить то, что я узнал. Однако, как это случается, сначала что-то делаешь, а потом уже начинаешь думать, зачем и для чего ты это делал. Так у меня в тот момент. Не надо было идти за аборигенами, а я шел и вспоминал то, что узнал из сумбурных записок Волоховой. Мне думается, от всего, что с ней произошло, у ведьмы поехала крыша, и это не вызывает удивления. Жила себе спокойно, примерно комсомолка, спортсменка, красавица и отличница в глухом провинциальном городке. Училась и не предполагала, что в ее жизнь войдет мистика. А потом раз, они с сестрой находят старую бабкину книгу и проводят магический эксперимент. Два, уже на следующий день им подкидывают ключ, и девчонки оказываются в Чистилище. Три, аббасы и монстры заставляют их работать на себя. Четыре. Изнасилование злым духом, беременность и рождение Михра-Мишани. 5. Аббас-отец за какие-то провинности перед богами лишается значительной части своих сил и происходит его депортация в Нижний мир. А Мария и ее сестра Светлана становятся сильнее, расправляются с надсмотрщиками и расходятся. 6. Волохов живет на острове и даже обзаводится слугами, а Светлана, разум которой пострадал сильнее, бродит по Чистилищу и навещает сестру крайне редко. 7. В Чистилище переносится объект Черноярск, но не сразу, а постепенно. Иногда он находится на земле, а иногда зависает в пространстве между мирами. 8. Светлана уходит в Черноярск, где бывшие ученые, в результате каких-то опытов, претерпевшие мутации, предлагают ей работу и исчезает. 9. Мария беспокоится за сестру, посылает в Черноярск сына, которого презирает, а Мишаня возвращается только через месяц, больной, израненный, истощенный и напуганный. 10. Волохова чувствует, что должно произойти нечто ужасное, и все больше гнобит сына. На этом дневник обрывается, и складывая кусочки полученной информации в мозаику, я не хотел верить запискам Волоховой. Душа не принимала. Очень уж фантастической была ее история, ужасной, кровавой и грязной. Однако, как не верить, если Чистилище со всеми его кошмарами и чудесами – вот оно, вокруг меня. Факты – вещи прямые, против них не попрешь. Тем временем, пока я размышлял, лес стал редеть и появились вырубки. Вокруг все больше пеньков и видны следы деятельности человека. Соответственно, прятаться стало сложнее, но я продолжал идти за аборигенами и в итоге, прикрываясь кустарником, добрался до лесной опушки, откуда увидел Черноярск. Если судить по старым советским фото, которые были предоставлены агентством «Ваши проблемы», объект выглядел как скопище коттеджей, бараков и вагончиков, хаотично раскинувшихся по склонам двух сопок. В центре невысокая черная пирамида и поселок рассекал ручей. Но это было давно, и сейчас Черноярск, а сомнений, что я вижу именно его, не было, выглядел иначе. Сопки на месте, одна слева, другая справа. Ручей тоже в наличии. А вот пирамида в центре поселка стала раза в 3-4 больше. По крайней мере, мне так показалось. Черная каменная конструкция возвышалась над Черноярском, нависала над ним и давила тенями. Да и сам поселок не тот, что прежде. Со времени своего переноса в Чистилище бараков и строений заметно прибавилось. Видимо, за счет увеличения численности населения, а вокруг бывшего научно-исследовательского объекта появился наполненный водой глубокий ров. «Лазутчик!» Неожиданно услышал я звонкий молодой голос слева от себя. Меня все-таки заметили. Сам виноват, не был осторожен. Отступая в лес, я посмотрел на крикуна. Это был парнишка, не старше 15 лет, вихрастый и светлокожий, лицо в веселых конопушках, а в руке у него обрез двухствольного охотничьего ружья. «Он здесь, сюда!» Голос парня прокатился по полю, и появились взрослые. Они бежали от города из чащобы. Я слышал их крики и шум ломающегося кустарника в лесу. А тут еще мальчишка решил отметиться, героем себя почувствовал, сопляк. Вскинув ружье, он выстрелил из двух стволов, и над головой просвистела картечь. Ну и что делать? Я не хотел его убивать, ибо неясно, как пойдут дела дальше, и вариантов общения с жителями Черноярска исключать нельзя. Однако инстинкты оказались сильнее. Не целясь, я дал короткую ответную очередь, и как минимум пара пуль достала парнишку. Одна вошла в грудь, а вторая в голову. Он упал без крика, даже охнуть не успел. Смерть быстрая и легкая. Только мне от этого не легче, и я бросился бежать. Кажется, привычка убегать от опасности плотно входит в мою жизнь. На бегу подумал я, и, подгоняемый криками людей и лаем присоединившихся к ним собак, постарался выложиться по максимуму. Я быстро поймал ритм движения. 200 метров бегом по пересеченной местности и сотни шагом. Погоня стала отставать, и я уже обрадовался. Но черт меня дернул выбежать на тропинку, которая встретилась на пути, и на ней я лоб в лоб столкнулся с группой охотников. Они возвращались в поселение, а тут я навстречу. Мы замерли. Охотники растерялись, но с реакцией у них полный порядок, их было 5 против меня одного. От бедра не целясь, я выпустил в аборигена в длинную очередь, двоих зацепил и отпрыгнул с тропы в чащобу. Упал. Перекатился под дерево, развернулся и увидел, как мне в лоб летит приклад карабина. Кажется, это был СКС. Кто-то из охотников, не желая тратить боеприпасы, последовал за мной и решил взять живьем. Удар. Приклад соприкоснулся с моей головой, свет померк и разум погрузился во тьму.